Глава 39. Хонда проснулся по малой нужде. В голове засел обрывок прерванного сна. Ему кажется, что он бродит по улочке. За живыми изгородями тянутся дома. Дом, где во дворе стоят подставки с карликовыми деревцами и клумба, обложенная раковинами. Дом, где во дворе сыро и полно улиток. Дом, где на краю галереи два ребенка, сидя друг против друга, пьют сладкую воду и старательно грызут вафли с обломанными краями. Это квартал Токио, из тех, что бесследно сгорели в войну. Дорога, зажатая между изгородями, кончается и упирается в сплетенную из прутьев ветхую калитку. Он открывает калитку, входит и видит перед собой двор роскошной классического типа – гостиницы. В большом дворе устроен прием. Появляется распорядитель с усами, почтительно приветствует Хонду. В это время за занавесом раздается печальная мелодия трубы. Земля под ногами расходится, и на золотом павлине в золотых одеждах появляется принцесса Лунный Свет. Люди рукоплещут им, а павлин кружит над головами, и шум его крыльев похож на звон колокольчика. Все с обожанием смотрят на смуглые сверкающие бедра принцессы, оседлавшей золотую птицу, и она дождем изливает на их головы благоуханную влагу своего тела. «Почему она не пошла в туалет?» — негодует Хонда. «Нужно выругать ее за такие ужасные манеры». И в поисках туалета он входит в гостиницу. Во дворе страшный шум, а тут внутри стоит мертвая тишина. Номера не заперты, двери чуть приоткрыты. Хонда растворяет их одну за другой. Людей нигде нет. А в каждой комнате на кровати стоит гроб. «Вот туалет, который ты ищешь». Раздается откуда-то голос. Хонда не в силах больше терпеть, входит в одну из комнат и собирается помочиться в гроб, но из страха совершить святотатство не может этого сделать. На этом месте он проснулся. Этот сон был всего лишь печальным признаком старости с ее частыми позывами к мочеиспусканию, но, вернувшись из туалета, Хонда, окончательно проснувшись, был одержим желанием восстановить нить недавнего сновидения. Почему? Да потому, что там, во сне, он по-настоящему почувствовал себя счастливым. Он думал о том, как ему хочется еще раз, в продолжение сна, испытать это чувство ослепительного счастья. Там все было наполнено чистой, сияющей радостью, которой никто не стыдился, и радость была реальна. Пусть только во сне, но она заполнила собой определенный неповторимый момент жизни Хонды, и если такую радость не воспринимать как реальную, то что же тогда реальность? А девушка, восседавшая на летавшем небе золотом павлине, принявшая облик бодхисаттвы, была для Хонды родной, совсем близкой. Он весь растворился в этих чувствах. Инг-Тьян принадлежала ему. И когда он утром проснулся, ощущение счастья, испытанное во сне, переполняло тело. Хонда был в прекрасном настроении. Конечно, второй сон в эту ночь был таким неясным, что не запомнился. В нем не было и крупицы счастья, пережитого в первом сне. Лучи света из первого сна, пронзив ворох сновидений, напоминавших снежный ком, остались в памяти. Он снова думал о Инг-Тьян. Ее отсутствие дало новый толчок мыслям. Хонда был поражен тем, как он, 58-летний мужчина, весь проникнут неведомыми ему прежде чувствами, очень похожими на первую любовь подростка. То, что Хонда влюбился, было не только необычно, но и смешно. Он когда-то был рядом с Кияки Мацугае и хорошо знал, какие люди должны испытывать страсть. То была привилегия людей, у которых внешнее очарование сочеталось с внутренним беспорядком, отсутствием стремления к познанию, даже невежеством, и которые были способны вовлекать в свои фантазии других. Так что привилегия довольно грубая. Хонда с юношеских лет прекрасно сознавал, что сам он полная тому противоположность. Бесконечное число раз наблюдавший неудачи людей, которые непреднамеренно оказывались в русле истории и выскальзывали из него по собственной воле, Хонда считал, что главная причина, почему эти люди не получили желаемого, кроется в том, что они жаждали его получить. Вот он ничего не желал, и 360 миллионов иен стали его собственностью. Это была его точка зрения. Он не просто думал, что человек не получает желаемого по собственной вине, из-за врожденных недостатков или из-за того, что ему уготована несчастная судьба. Хонда, как ему было свойственно, возвел это в ранг закона, вывел на уровень универсального, поэтому не было ничего удивительного в том, что он вскоре сделал попытку нарушить это правило. Он был из тех, кто все делает сам, и мог с легкостью объединить в себе и законодателя, и нарушителя. Другими словами, ограничить свои желания недостижимыми, придавать объекту желания, насколько это возможно, характер неосуществимого и стремиться сохранить расстояние между ним и собой, потому что приобретенное оказывается хламом. Словом, носить в душе чувство, которое следовало бы назвать пылкой апатией. В случае с Йинг Тьян он практически за одну ту ночь в Готембе превратил сиамскую розу с плотными лепестками в загадку. Это была работа, которая отодвигала физически недосягаемую Йинг Тьян на расстояние, которое не может преодолеть сознание. Для Хонды расстояние физическое – и расстояние, определенное сознанием, было одно и то же. Для него радость видеть Йинг Тьян должна была в качестве отправной точки быть связанной с невозможностью видеть ее. Хонда, благодаря своему индийскому опыту, чувствовал, что видел край света, поэтому отдалял свою добычу в область, недостижимую для познания, намеревался приобрести привычки ленивого зверя, который целыми днями лежит и вылизывает приставшую к шерсти смолу деревьев. Разве Хонда, стремясь походить на ленивого зверя, не намеревался уподобить себя Богу? Его чувственные желания полностью совпадали с желанием знать, наслаивались на это желание. Это было слишком очевидно, так что Хонда хорошо понимал, что при подобном слиянии страсть родиться не может. Меж двух сплетшихся огромных безобразных стволов может расцвести роза, но страсть не могла, подобно орхидее-паразиту, раскрыть свои лепестки ни на одном из деревьев, откуда свисали грубые воздушные корни. Ни в неприятном желании знать, ни в чувственных желаниях, обуревавших 58-летнее дряхлеющее тело, было просто необходимо, чтобы Йинг Тьян занимала место где-нибудь в отдалении от его познавательных способностей и была связана с невыполнимыми желаниями. Для него неоценимо было именно отсутствие Йинг Тьян. Разве не так? Оно было единственным настоящим содержанием его страстной любви. Без него ночной зверь, сознание, сразу засверкает глазами и разорвет добычу своими клыками и когтями. Но разве Индия когда-то не исцелила его от этой страшной томительной болезни сознания, когда оно бросается на неизвестное, превращает все в труп узнанного и оказывается на этой свалке мертвых тел? Индия и Бенарес научили его, что для того, чтобы скрыть от глаз сознания единственную оставленную им розу, ее обрежают в одежды известного и прячут далеко под замок в покрытый пылью черный шкаф. Эту операцию Хонда и проделал. Он сам запер шкаф на ключ и не открывает по собственной воле. В противоположность Киоаки, который когда-то кинулся к Сатоко, привлеченный абсолютной невозможностью их связи, Хонда сам создавал невозможность совершения безнравственного поступка, потому что, соверши он его, в мире не останется красоты. Ему вспомнилась свежесть того утра, утро, когда исчезла Иинг-Тьян. Охваченный тревогой Хонда был в какой-то степени даже рад этому. Обнаружив, что девушки нет в комнате, он в замешательстве не сразу позвал Кацуми. Его поглотил поиск запахов исчезнувшей Иинг-Тьян. В свете прекрасного утра видна была брошенная в беспорядке постель. На чуть сбившейся простыне остались следы ее растерянности, движение ее горячего тела. В тени вздыбившегося волнами одеяла Хонда подобрал спрятавшийся волос. Он напоминал милого зверька, который после мытарств наконец нашел себе пристанище. В углублении подушки Хонда искал следы прозрачной слюны. Подушка была чистой. После этого Хонда отправился сообщить новость Кацуми. Кацуми побледнел. Хонда нисколько не пытался скрыть, что он, в общем-то, не удивлен. Разделившись, они отправились на поиски. Сказать, что Хонда в этот момент не допускал, что Иинг-Тьян мертва, значило бы солгать. Он думал, что такое вряд ли возможно, но смерть словно витала в воздухе этого ясного создавшего перерыв среди дождей утра, как ставший ненужным аромат кофе. Что-то печальное окружало это утро тонкой серебряной каймой. То был знак милости, о которой мечтал Хонда. Не имея ни малейшего желания делать это, он сказал Кацуми, что, наверное, следует позвонить в полицию. Кацуми развеселился, усмотрев в этом чрезмерную предосторожность. Сначала он вышел на террасу и взглянул в наполнившийся дождевой водой бассейн. Он с содроганием думал, а вдруг в отражавшем голубое небо бассейне плавает тело Иинг-Тьян, и чувствовал, как полностью исчезает грань, отделявшая этот реальный мир от мира нереального, куда он сейчас вступит. В это утро в мире могло произойти все, что угодно, и смерть, и убийство, и самоубийство, и даже крушение мира. И все это среди ясного, бескрайнего, спокойного пейзажа. Когда они с Кацуми спускались по мокрой траве обрыва к текущей внизу реке, Хонда во всех подробностях представил себе, как из-за самоубийства Иинг-Тьян, которое станет достоянием газеты грязных слухов, с треском лопнет его прежняя репутация, и даже обрадовался этому, но это было явное преувеличение. Инцидент связан с именами Иинг-Тьян и Кацуми. Никто в этом мире не знает, что Хонда подглядывал за ними в дырочку. С дороги была видна гора Фудзи. Это была уже летняя Фудзи. Снежный подол подтянулся неожиданно высоко, и земля в лучах утреннего солнца сияла цветом мокрого кирпича. Они осмотрели поток. Осмотрели рощу кипарисовиков. Вышли за ворота, и Хонда предложил Кацуми зайти в соседний дом. Может быть, Кейко приехала на дачу? Но Кацуми решительно отказался и сказал, что поедет на машине на станцию, а там пройдется вдоль железной дороги. Кацуми очень боялся встречи с теткой. Конечно, было неудобно так рано заходить к Кейко, но раз такой случай, делать было нечего. Хонда позвонил в дверь. К его удивлению, Кейко появилась уже с наложенным макияжем, в изумрудного цвета платье, поверх которого была наброшена кофточка, встретила она Хонду, как ни в чем не бывало. «Доброе утро!» «Наверное, Заинг Тьян. Она прибежала утром, еще темно было. Спит в кровати Джека. Хорошо, что Джека нет. Был бы он тут, наверняка поднялся бы шум. Она была чем-то возбуждена. Я заставила ее выпить шартреза и уложила спать. Ну, а я потом не смогла уснуть. Так и встала. Доставила она хлопот. Но я не стала спрашивать, что случилось. Посмотрите, как мило она спит». Хонда был терпелив, а в голове проносилось: «Больше я ее не увижу, больше я ее не увижу». С тех пор известий не было и от Кейко, не говоря уже об Иинг Тьян. Он ждал, когда придет настоящее сумасшествие. Он ждал того самого момента, когда опыт и знания, рассудок и способности, зрелость и жизненная мудрость не просто утрачивают силу, как у старой лисы из известной пьесы, знавшей все опасности ловушки, но безрассудно кинувшейся в нее за приманкой, а напротив, когда все это упорно толкает человека совершить опрометчивый поступок. Подростком он ждал, когда станет взрослым, и в 58 лет опять должен ждать, когда же он созреет. Созреет для катастрофы, созреет для гибели, останется совсем один. Так в ноябре, когда все увяло, облетели листья с деревьев, засохла трава, и в неверном свете уже зимнего солнца все кажется белым, на засохших, причудливо закрученных стеблях, как в раю, висят ярко-алые ягоды. Чего он на самом деле желал? Пламенного безрассудства? Смерти? Возраст старался этого не различать. Где-то в неизвестном ему месте что-то медленно, тщательно готовилось, и единственным, что в будущем должно было непременно случиться, была смерть. Как-то раз Хонда в своей конторе услышал, как молодой сотрудник, стесняясь других, ведет по телефону какой-то личный разговор, и его охватило чувство страшного одиночества. Было совершенно ясно, что это звонок от женщины. Молодой человек в рабочей обстановке старался говорить равнодушно, но Хонде казалось, что он слышит далекий, полный обаяния женский голос. Может быть, у них было молчаливое согласие разговаривать в таких случаях служебным языком. У Хонды возникла мысль, не уволит ли ему этого вечно растрепанного юношу, чьи печальные глаза и брезгливо кривившийся рот как-то не соответствовали облику сотрудника адвокатской конторы. Для того, чтобы поймать по телефону Кейко, которая пока жила в Токио, практически не бывала дома из-за приглашений на ланчи, коктейли, ужины, 11 часов утра было самым подходящим временем. Если вести во всеуслышание личный разговор по телефону в тесном помещении конторы, как только что делал молодой сотрудник, конечно, будешь чувствовать себя скованно, и это заставило Хонду решиться. Сказав, что он идет за покупками, Хонда вышел из конторы. Торговая улица на первом этаже здания Марубиру была одной из немногих сохранившихся от довоенного Токио. Хонда любил рассматривать галстуки в здешнем магазинчике, перебирать в маленькой лавочке бумагу, которой пользуются писатели или художники. Пожилые джентльмены, в которых было что-то от довоенных времен, осторожно ступая по скользкому после дождя мозаичному полу, искали здесь что-нибудь необременительное для своего кармана. Хонда нашел телефон-автомат и позвонил Кейко. Она, по своему обыкновению, долго не подходила к телефону. Хонда был уверен, что она дома, поэтому представлял себе, что если она не у телефона, значит, у зеркала. Он так и видел ее, выбирающую платье для ланча, или как она в одной комбинации, обтягивающей великолепную спину, подкрашивается перед зеркалом. «Извините, что заставила ждать», — прозвучал в трубке спокойный глубокий голос. «Куда вы пропали? Что нового?» «Да ничего особенного. Может быть, на днях пообедаете со мной?» «Как мило. Но на самом-то деле вам, наверное, хочется встретиться не со мной, а с Йинг-Тян». Вдруг Хонда почувствовал, что не знает, как ответить, и ждет приказа Кейко. «Да, тогда она вам доставила хлопот. Мне она, естественно, не звонила. А вы с ней виделись?» «Нет, она пропала». «Почему бы это? Может, у нее экзамены?» «Ну, она не из тех, кто прилежно учится». Хонда сам удивлялся тому, как он ведет этот многозначительный разговор. «Во всяком случае, вы хотите встретиться?» Кейко сделала паузу, словно раздумывая. В этой паузе не было ничего значительного или гнетущего. Она напоминала ощущение, которое испытываешь, глядя на крупинки пудры, танцующие в потоке света, который льется из окна в утреннюю спальню, так что Хонда понял, что женщина не кокетничает, и ждал. Но с одним условием. «Что за условие?» «Йинг-Тян тогда сбежала ко мне. Значит, она мне полностью доверяет. Поэтому я тоже должна быть с вами. Если я ее попрошу, она не откажется. Согласны?» «Не то слово. Я собирался просить вас об этом». «Я хочу дать вам возможность встретиться вдвоем, но пока... Как мне вам сообщить?» «Позвоните в контору. Я теперь каждый день в первой половине дня буду на работе», — ответил Хонда и положил трубку. С этого момента мир переменился. «Еще час. Еще день. Как я их переживу?» — подумал Хонда и загадал. «Если Йинг-Тян придет навстречу, надев тот перстень с изумрудом, это будет знак, что она его простила. Если перстня не будет, значит, еще не простила».